Глава 30. Мужчина остановился напротив, сверля меня странным взглядом, в котором горели невысказанные вопросы. Однако он предпочел оставить их при себе. Мужчина выдохнул, напряг желваки и отвернулся. Бросил он прежде, чем выйти за дверь. Я так и осталась стоять, чувствуя, как постепенно истаивает аромат знакомых духов и понимая, что ошиблась. Но я не стала бежать за ним вслед. То, что он себе придумал, это только его проблемы. Понял он. Ха! Что хотел, то и понял. Над был одет, это раз. Рядом с ним на тумбе громоздилась гора лекарств. Это тоже должно было сказать о многом. Но Демидов предпочел додумать и разыграть обиженку. «Ну и зачем мне нужен такой идиот?» Покачав головой, я отправилась проверить своего пациента. «Нет, с мужчинами мне определенно не везет. Ну что ж, надеюсь, с карьерой все будет хорошо». Над остался ночевать. Я просыпалась пару раз за ночь, чтобы потрогать его лоб, но температура вроде как прошла. Вирус тоже ушел так же стремительно, как и появился, но утром Над выглядел неважно. «Спасибо за заботу!» — прохрипел он, показавшись из ванной с такими же синяками под глазами, как и я вчера. «Ты настоящий друг!» Я улыбнулась. «Мы квиты!» Хотя на самом деле я была должна ему куда больше. Не появись Над со своим своевременным предложением, и мне просто некуда было уйти от Демидова. По крайней мере, проблем с этим вышло бы гораздо больше. «Ты уверен, что в порядке? Может, еще поваляться?» Он упрямо мотнул головой. «Дела. Да и дома у меня кот, наверное, обалдел от такого расклада. Решил, поди, что я его бросил». Я с сомнением оглядела помятого босса. «Точно?» То слабо улыбнулся, но взгляд его при этом был очень красноречивым. «Да, Лиза, спасибо тебе большое, если бы не ты». «Это взаимно. Чаю?» Мужчина кивнул, усаживаясь за стол, и я тут же невольно уловила разницу между ним и Демидовым. Тот сразу же бросился помогать, а вот Над даже не предложил. «Ладно, спишем на болезнь. Да и нет в моей жизни больше никакого Демидова, и не было толком». «Предложить тебе эту работу было одним из лучших моих решений», — щурился блондин с аппетитом, пробуя горячий чай. С каждой минутой он выглядел все лучше, словно и не провалялся всю ночь пластом. «Спасибо тебе за это большое. Мне оно тоже пришлось весьма кстати. Правда?» Кивнув, я со вздохом отпила из собственной чашки. В душе поселилась странная пустота. Вроде бы все наладилось, никто меня не обманывал, и ненужные люди исчезли из жизни. В перспективе приличная работа и жилье, беспроблемное будущее, никакого негатива. Так что снова не так? «Через неделю у нас мероприятие», — отвлек от грустных мыслей Над. «Планирую вывести коллектив на лыжный курорт. Присоединишься? Думаю, мы с тобой как раз окончательно оклемаемся к этой дате». Я медленно кивнула, соглашаясь. «Как иначе? В компанию надо вливаться. В этой работе все зависит от слаженности и доверия, поэтому тимбилдинги — наше все, особенно если есть повод». Мужчина просиял. «Ты была в Карелии? Там очень красиво, горы, природа». Мотнув головой, я незаметно вздохнула. Непрошенная апатия раздражала. И откуда она только взялась? Над еще что-то говорил о красотах Карелии, на что я только отстраненно улыбалась и кивала в нужных местах. Хотелось остаться одной. Но пора на работу. Пусть и поздно, но хоть на пару часов. Чаепитие наконец закончилось. Я привела себя в порядок, и Над отвез меня в ресторан, после чего быстро уехал. За вчерашний выпавший из привычного расписания день у него накопилось много дел. Я осталась один на один с новой командой, но это не пугало. В своей профессии я была как рыба в воде, да и познакомилась со всеми еще в прошлый раз. Поэтому остаток дня прошел почти по накатанной. Оказавшись в привычной атмосфере ресторанной кухни, я немного пришла в себя. Ненужные мысли отошли на второй план, мне стало не до них. И только к вечеру, когда я буквально валилась с ног, они снова полезли в голову незваными гостями. Домой я отправилась пешком. К тому же несколько ребят тоже жили в этом самом доме. Так что компанией я была обеспечена. Жаль, что лишь ненадолгие полчаса ходьбы, на которые мои новые коллеги развлекли меня разговорами. А потом вошла в квартиру и осталась одна в ее звенящей тишине. «Чертов Демидов! Зачем он вообще повстречался в моей жизни?» Хотя он помог мне избавиться от тирана мужа и его преступной матери. Квартиру опять же вернул. Ключи так и лежали на тумбе у зеркала. К ним я даже не прикасалась. Как только выберу момент, вернусь в город и распрощаюсь с плохими воспоминаниями. Эта квартира ассоциировалась только с негативом. Так зачем он нужен? Не включая свет, я разулась и стянула пальто. Сумка упала на пол у порога и осталась там лежать. Я прошла в комнату и опустилась на диван, глядя в темноту. Откуда-то с улицы раздавался приглушенный шум машин, сверкали фары и горели ровным оранжевым светом вечерние фонари. На диво спокойный мирный вечер. Так непривычно. Знаю я еще неделю назад, что совсем скоро из моей жизни исчезнет самая главная проблема — Артурчик, но я не стану этому радоваться, ни за что бы не поверила. И тем не менее... Вот она, я сижу, как в воду опущенная, думая об одном идиоте, который сам придумал, сам и обиделся. Хотя, далеко ли я от него ушла? Нет, чтобы выяснить наверняка, а потом уже бежать, сломя голову. Римма тоже хороша. Как можно перепутать имя собственного мужа, даже если оно очень похоже на имя его брата? Все это очень странно. Может, она сама положила глаза на Давида? Не удивлюсь. Тогда ей повезло, теперь он полностью в ее власти. Повиновавшись странному порыву, я со вздохом поднялась и шагнула к окну. Во дворе было пусто, только одинокий парнишка выгуливал собаку, да пара машин скучали на парковке. Правда, одна из них показалась мне подозрительно знакомой. Демидов. Он сидел в темном авто и смотрел на ее окна. Службе его безопасности не составило большого труда найти одну единственную девушку в огромном городе. Стоило лишь пробить номера ее звонков и выяснить, кому они принадлежат. Ничего не было для Демидова и его команды высококвалифицированных спецов трудновыполнимой задачей. Ну, почти. Проблема в том, что она хотела убежать. Сама хотела. Выходит, врала все это время, ждала, пока он выполнит свою часть сделки, избавит ее от этого мудака-мужа, и все равно не вытерпела, сбежала раньше, сразу, как только представилась возможность. Мужчина вздохнул. Ночь на исходе, а он все сидит здесь, как преданный пес, смотрит на ее окна и ждет, когда она появится. А ведь давно не 15 лет, за плечами корпорация и жизненный опыт, но эмоции все те же, что и в 15. А ведь давно не 15 лет, за плечами корпорация и жизненный опыт, но эмоции все те же, что и в 15. Слишком много вокруг него было меркантильных шлюх, доверие к людям на нуле. За столько лет их лица слились в одно, кажется, все эти повадки он уже выучил наизусть. Лестивые улыбочки, желание сократить расстояние, оказаться как можно ближе, или наоборот, сыграть недотрогу, привлечь неприступностью. Но чтобы Лиза оказалась точно такой же, нет, он ведь чувствовал, что она не такая. Она особенная, он знал. При виде нее его сердце взлетало куда-то к горлу, а в штанах становилось тесно. Влюбился, как мальчишка. И что теперь? Отдать ее этому недоделанному ресторатору? Да с чего бы? Она его, потому что он уже заклеймил ее своей, присвоил, решил, что будет так. И ему никто не нужен, кроме этой гордой и глупой девчонки. Чем она хуже этого полудохлого блондина? Может, у нее с ним что-то было раньше? Стоило только представить, как перед глазами вставала алая пелена. Хотелось вернуться, схватить ее в охапку и уволочь из этой квартиры, из этого города, обратно в свой дом. А Риме снять отдельную квартиру. Пусть проваливает дура, раз не в силах контролировать свой брезгливый язык. В том, что она назвала его имя специально, Давид не сомневался. Изначально Рима подкатывалась именно к нему, и уже потом, когда получила отворот, обратила внимание на его брата. И теперь мстит вот так, несмотря на все, что Давид сделал для их семьи. А не стоило делать ничего. Лиза права. Пускай выгребают сами, распряглись. Он долго просидел под ее окнами, почти весь день. Никак не верилось, что она смогла уйти вот так, и ладно бы из-за дуры Римы, но, как оказалось, вовсе не из-за нее, и это выворачивало наизнанку. Жаль, он не мог залезть к ней в голову, чтобы понять истинные мотивы ее действий, что она думает о нем. Правда ли любит, как говорила, или обманула, чего ждет от него сейчас? С другими женщинами ему никогда не хотелось разбираться, а здесь был совсем иной случай. Лиза особенная, особенная для него. Не хотелось отпугнуть ее еще больше, сделав что-то не так. Он даже лично поехал выселять эту мерзкую бабу, ее свекровь, чтобы проследить, чтобы на этот раз его парни не оплошают. Выселять пришлось еще и с полицией. Те нарыли такое про нее и ее сынка, что кровь стыла в жилах. И с этими людьми жила Лиза столько лет. Впору подумать, что и она была как-то замешана в их махинациях с недвижимостью. Но Артурчик, ее почти уже бывший муж, признался, что изначальной идеей было послать Лизу по тому же маршруту, что и остальных. Они хотели ее убить и завладеть недвижимостью. Хорошо не успели исполнить задуманное. Облокотившись о руль, мужчина потер пальцами переносицу. Следовало что-то решать. Уехать сейчас без нее значило поставить под вопрос все, что было. Стереть одним махом, оставить Лизу этому бледному уроду или забрать ее с собой. Без спроса очень хочется закинуть на плечо и увезти обратно. Пусть ругается и плачет. Нет, не плачет. А что он будет делать, если она и правда расплачется? Скажет, что никогда не любила его, что это было ошибкой? Ну что ж, пусть скажет. Лучше знать наверняка, чем трусливо уехать и надеяться, что все решится само собой. А что, если она скажет, что хочет остаться с этим ресторатором, рассмеяться ему в лицо и признается, что блондин куда лучше в постели? А что, если она скажет, что хочет остаться с этим ресторатором, рассмеется ему в лицо и признается, что блондин куда лучше в постели? В висках запульсировала горячая кровь. Мужчина вышел из машины, чтобы перейти дорогу в сторону ближайшей кофейни и следить за чужими окнами уже оттуда. Несколько десятков раз ему звонили. Демидов решал рабочие вопросы, не отрывая глаз от нужного этажа. И когда он только успел превратиться в сумасшедшего... Это уже было похоже на одержимость, но слишком долго он ждал ту, от которой так сладко ёкает сердце и постоянно хочется по-дурацки улыбаться. За несколько часов Давид выпил около пары литров кофе. Спать сегодня не захочется точно. И когда стемнело, она наконец пришла, пешком, в компании каких-то парней, но без своего ресторатора. Зашла в подъезд одна, а они пошли дальше, но свет в окнах так и не зажегся. Демидов увидел, как пошевелились шторы несколько долгих минут спустя. В проеме показался ее силуэт. Она что, подозревает, что он за ней следит или узнала его машину? Что ж, плохой знак, раз не стала подходить и свет не включила. Почему? Наверное, самое время узнать. А может, она ждет своего ресторатора? Когда тот закончит с делами и приедет, тогда встретим его вместе. Рассчитавшись за кофе, Демидов поднялся со стычертевшего кресла кофейни, накинул пальто и вышел за дверь.